Мартин и вправду очень обрадовался. Он даже забыл о своих ранах и, увидев гусыню, сразу стал прихорашиваться. Пригладил клювом перышки, расправил крылья, выпятил грудь. «Очень, очень рад вас видеть», — сказал Мартин, кланяясь. «Вы прекрасно сделали, что убежали от ваших хозяев. Это очень грубые люди. Но все-таки вам, наверное, страшно жить в лесу одной. В лесу так много врагов, вас всякий может обидеть». «Ах, я и сама не знаю, что мне делать», — жалобно заговорила гусыня. «У меня нет ни минутки покоя. Нынешней ночью куница чуть не оборвала мне крыло, а вчера муравьи до крови искусали. Но все равно я ни за что не вернусь домой, ни за что. Хозяйский сынок только и делает, что дразнит меня, а хозяйская дочка никогда вовремя не накормит и не напоит». И гусыня горько заплакала. Нильсу стало не по себе. Он вспомнил, что и Мартину когда-то приходилось от него несладко. Может, и Мартин вспомнил об этом, но из деликатности не подал виду. А Марте он сказал: «Не надо плакать, мы с Нильсом сейчас что-нибудь придумаем». «Я уже придумал», — крикнул Нильс. «Она полетит с нами». «Ну да, конечно же, она полетит с нами», — обрадовался Мартин. Ему очень понравилось предложение Нильса. «Правда, Марта, вы полетите с нами?» «Ах, это было бы очень хорошо», — сказала Марта. «Но я ведь почти не умею летать. Нас, домашних гусей, никто этому не учит». «Ничего, вы сами научитесь», — сказал Мартин. «Поверьте мне, это не так уж трудно. Надо только твердо помнить, что летать высоко легче, чем летать низко, а летать быстро легче, чем летать медленно. Вот и вся наука. Я-то теперь хорошо это знаю. Ну, а если по правилам не выйдет, можно и без правил, потихонечку, полегонечку, над самым леском. Чуть что, сразу опустимся на землю и отдохнем». «Что ж, если вы так любезны, я с удовольствием разделю вашу компанию», — сказала гусыня. «Должна вам признаться, что пока я жила тут одна, я немного научилась летать. Вот, посмотрите!» И Марта побежала по лужайке, взмахивая на ходу крыльями. Потом вдруг подпрыгнула и полетела. «Прекрасно! Прекрасно! Вы отлично летаете!» — воскликнул Мартин. «Нильс, садись скорее!» Нильс вскочил ему на спину, и они тронулись в путь. Марта оказалась очень способной ученицей. Она все время летела вровень с Мартином, ни чуточки от него не отставая. Зато Мартин никогда еще не летал так медленно. Он еле шевелил крыльями и то и дело устраивал привал. Нильс даже испугался. Он наклонился к самому уху гуся и зашептал: «Что с тобой, Мартин? Уж не заболел ли ты?» «Тише, тише!» — тоже шепотом ответил Нильсу Мартин и покосился на Марту. «Как ты не понимаешь? Ведь она в первый раз летит! Забыл, каково мне приходилось поначалу-то?» Так они и летели в поллета. Хорошо еще, что никто их не видел. Все птичьи стаи давно пролетели мимо.